Гризли отвернулся и посмотрел на коробку, которую принес Балагур. «Ладно, главное, что товар у нас, но продать его будет в 100 раз сложнее и опаснее, и нужно залечь на дно. Сейчас будет жарко, очень жарко». Он встал с коробки, подошел ближе и дружески хлопнул меня по плечу. «Смой с себя это дерьмо и кровь, малек, а еще постарайся не высовываться. Никому об убийстве пока не говори, даже нашим, вообще никому». Я кивнул, соглашаясь со словами Гризли. Они полностью соответствовали моим намерениям. Естественно, никому ничего не собираюсь говорить, не дурак. Вот только вожак не знает, что его имя тоже стоит в списке никому. Оно там на первом месте. Понял, Гризли. Я повернулся и пошел обратно к костру. Сразу после нашего разговора отправился к своей лежанке, рухнул на нее и практически в секунду вырубился. Болтун, выбравшись из-под куртки, тоже улегся рядом. Такое чувство, будто он охранял мой покой. А вот теперь я проснулся с полным ощущением, что очень скоро, возможно прямо сейчас, сдохну. В горле першило. Тело болело так, будто меня били всю ночь. Неужели заболел? С трудом принял сидячее положение, несколько раз тряхнул головой и медленно сделал пару кругов руками, чтоб хоть немного размять мышцы. Выглядишь как перемолотое мясорубкой дерьмо, малек, и весь бледный. Раздался голос Гризли прямо надо мной. Он подошел совсем незаметно, но я настолько погано себя чувствовал, что даже не имел сил как-то отреагировать на его появление. Вожак наклонился, прижал ладонь к моему лбу и с досадой покачал головой. Горячий, черт, не хватало еще, чтоб у нас тут лазарет начался. Если ты заболел, можешь и остальных заразить, пробормотал он. Иди к врачу, к тому, что на промышленной. Рихард его зовут. Помнишь, он берет дорого, но не задает лишних вопросов. Дам тебе денег из общака. Гризли достал из-под толстовки мятый кошелек. Он всегда держит его при себе, носит на веревке, как амулет. Следом появились несколько купюр, которые перекочевали из руки вожака в мою ладонь. Иди сейчас же, малек, не тяни. Чем быстрее, тем лучше. Я хотел отказаться, хотел сказать, что обойдусь, но тело снова прострелило болью. Ломота была настолько сильной, что желание имелось лишь одно – лечь и сдохнуть. «Возьми Шустрого с собой», – добавил Гризли. «Вдвоем безопаснее, и будьте аккуратны. Я пойду с ним», – раздался голос Лоры. Она поднялась со своего лежака и подошла к нам. Болтун, как ни в чем не бывало, спокойный и счастливый, устроился на ее плече. «Надо же, ты гляди, как сдружились!» «Лора», – Гризли посмотрел на девчонку, потом на меня. Подумал немного, кивнул. «Ладно, иди с ним. И пока будете там», взгляд вожака стал серьезным. «Присмотритесь, прислушайтесь, что говорят в городе, что слышно про вчерашнее. Охрана Волконских или Суворовых не рыщет по улицам. Узнайте, насколько жарко стало из-за этой бучи с кражей. И, напоминаю, будьте осторожны, буча». Гризли на самом деле никому не сказал про мертвецов, он говорит о случившемся только как об ограблении. Я поднялся с пола, опираясь о стену, голова закружилась. Болтун тут же спрыгнул с плеча Лоры, перебрался ко мне и нырнул за пазуху, прижимаясь теплым комком. Странно, но как только горностай оказался на своем привычном месте, мне вдруг стало немного легче. Пока я топтался, Лора уже успела переместиться к выходу. Она ждала меня там, поправляя капюшон. Мы вышли из относительной безопасности цеха в серый, прохладный день нижних улиц. Я чувствовал себя загнанным, больным зверем, который не знает, куда бежать. Проблема в том, что настоящая беда сидит внутри меня. Настоящая беда – это я сам. А от себя, как известно, не убежишь. Глава 8. Каждый шаг отдавался тупой дробью боли под кожей, словно кто-то изо всех сил молотил меня палками по внутренностям. Мышцы нестерпимо ныли. Такое чувство, будто я всю ночь разгружал грузовики со свинцом. Причем, не свинец из грузовиков, а вот прям в грузовиках его и носил. Голова гудела, отбивая ритм нарастающей лихорадки. Нет, так не пойдет. Если срочно что-то не предпринять, я реально откину ласты без помощи тех, кто, возможно, захочет мне в этом помочь. Странно, конечно. Неужели мое состояние, последствия прогулки под дождем или физической нагрузки? Но бывало и хуже. Стоит вспомнить хотя бы приют. Там помимо поганых бытовых условий еще и со жратвой имелись серьезные проблемы. Практически все приюты империи держатся на добром слове, в буквальном смысле. В основном, это спонсорская помощь от благодетелей, желающих блеснуть званием мецената на очередной светской тусовке верхнего города. Думаю, можно не уточнять, что большая часть этой помощи оседает в карманах администрации. А так, доброе слово и есть. Благородные обычно приезжали раз в месяц, гладили нас по головке, пускали одинокую слезу над судьбой сирот, говорили что-то приятное и уезжали, предварительно обработав руки химией. В любом случае к холоду, голоду и работе я привычный. Нет, тут что-то другое. Может, стресс? Я поплотнее запахнул куртку, кутаясь в высокий воротник. Болтун, мелким бесом, беспокойно ворочался за пазухой, явно разделяя мое недовольство мирозданием. Лора шла рядом, молча. Капюшон скрывал ее огненные пряди, упрямо норовившие выбиться на свободу из-под толстой ткани, единственный яркий оттенок в этом сером утре. Выглядела она погасшей. Где ее обычный огонь, где та искра, что заставляет даже видавших виды братьев оживляться при появлении лисы? Сейчас она казалась такой же безликой, как и городская пыль, смешанная с пеплом. Молчит, плечи опущены, светлые глаза, насколько можно было разглядеть под капюшоном, смотрит куда-то под ноги, будто там скрываются ответы на все вопросы. «Что с тобой?» – выдавил я сквозь стиснутые зубы. Старался держать под контролем собственные челюсти, чтоб они не выбивали дробь. Лора вздрогнула, подняла голову и посмотрела на меня с таким видом, будто я только что материализовался рядом с ней из воздуха. Взгляд у девчонки был слегка мутноватый и потерянный. «Ничего», — глухо ответила она, — «просто не выспалась». «Не выспалась», — усмехнулся я про себя. «Ага, конечно, не выспаться может тот, кому в теплой, мягкой постели обычно снятся розовые единороги, скачущие по изумрудной поляне, а сегодня вдруг что-то пошло не так. Мы, жители улиц, такого не знаем. Мы пользуемся сном как возможностью сбежать от реальности, в которой живем. Поэтому просто проваливаемся в него, совершенно не рассчитывая на сновидения, которые бывают очень редко. Нет, девчонка сочиняет. Что-то жрет ее изнутри, и это не банальный недосып. Наверное, случившееся вчера еще висит камнем в воспоминаниях Лоры. Драка на рынке действительно могла оставить свой след. Лиса не любит проигрывать, а ее по факту чуть не прибил Верзила. Уверен, это сильно покоробило самолюбие Лоры. Однако, в банде не принято лезть в душу друг другу. Если девчонка не желает говорить, ее право. Тем более, мы уже выбрались из переходов между старыми цехами и шли по улицам. Несмотря на поганое состояние, я активно вертел головой по сторонам, как самый настоящий параноик, коим, впрочем, сейчас и являюсь. Сканировал улицы на предмет патрулей гвардии порядка, наемников родов, любых признаков того, что веселье прошлой ночи имеет продолжение. Прислушивался к обрывкам разговоров. Нижний город гудел тревожно, но это его естественное состояние. Напряжение висело в воздухе, плотное, почти осязаемое, хотя открытых облав или паники среди людей не наблюдалось. Гризли скорее всего прав насчет перекапывать каждый сантиметр, но пока эти копатели, видимо, не определились, с какого конца начать. Уверен, трупы нашли давным-давно. Полиция уже стоит на ушах, как и гвардия порядка. Однако по какой-то неведомой причине они предпочитают не действовать активно. Я поднял голову и посмотрел на один из уличных экранов, транслирующих дата-файлы с новостями. Фестиваль в пригороде Нева-Сити. Разумовские объявили новую лотерею. Император посетил соседнюю страну с дружественным визитом. Последняя новость особенно повеселила. Ни для кого не секрет, как случилась катастрофа. Можно представить, что именно об империи думают соседние страны. Благодаря нам они теперь тоже глотают пепел. Но главное, не слова о гибели двух высокородных. Будто ничего не произошло. Странно, очень странно. Сначала на рынок, голос Лоры отвлек меня от экрана. Он все еще звучал приглушенно, без привычных искрящихся интонаций. Посмотрим, что там с едой. Все равно нам в ту сторону. Пройдем насквозь и выйдем к промышленной. Ничего, ты осилишь. Потом просто, скорее всего, врач сделает тебе укол и ты точно будешь негоден бегать по улицам. Я молча кивнул, соглашаясь с планом Лисы. Братья выработали такую привычку давно. Любой выход в город – это автоматический режим поиска еды. Неважно, куда идешь и зачем. Увидел что-то съестное – хватай. Инстинкт, вшитый в подкорку. До крытого рынка добрались быстро. Утро здесь всегда спокойнее, но даже сейчас жизнь била ключом, хоть и немного вялым. Плохо, когда рыночная толчья активная, шансов на хорошую кражу больше. Ой, погоди. Лора тронула меня за рукав, останавливая. Забегу на минуточку в павильон с холодным оружием. Ладно, быстро. Там вроде бы обещались привезти что-то интересное. Ахмед, торговец, так говорил. Валяй, кивнул я, стараясь не выдать дрожь, которая то притихала, то снова охватывала меня с ног до головы. Осмотрюсь пока. Может и правда что-то нужное подвернется. Как только лиса скрылся в толпе, я покрутил головой, прикидывая, куда можно сунуть свой нос и свои руки, не привлекая лишнего внимания. И только тут до меня дошло, где именно я остановился. Прямо у того самого лотка с консервами, где вчера произошла стычка с стальной змеей. Сам торговец, кстати, был уже на месте, раскладывал свой бесценный товар. Я подошел к нему, стараясь выглядеть максимально расслабленным и естественным. Уличных крысят и без того не сильно любит, а уж тех, кто задает вопросы, тем более. Но мне было важно выяснить хоть что-то про судьбу Бритоголового. «Эй, отец!» – окликнул я торговца. «Слушай, тот парень вчера, помнишь, который упал и отключился, что с ним, не знаешь?» Очухался, торговец дернулся, как от удара током. Во-первых, я подошел со спины и он явно моего приближения не заметил. Во-вторых, он, конечно же, сразу меня узнал. Его движения стали суетливыми, а глазки забегали туда-сюда. Он топтался на месте, вытирая несуществующую грязь с рука заляпанный фартук, и пытался понять, один я пришел или снова будут проблемы. «Не знаю, парень», — пробормотал мужик, наконец, глядя куда угодно, только не на меня. «Унесли быстро, слишком быстро, не возвращался. Говоришь, отключился, когда упал?» «Нет, парень, он сначала отключился, а потом упал. Странно, и вообще, чего ты тут крутишься, а? Сейчас патруль кликну». Стало ясно, что от этого человека мне информации не добиться. Я посмотрел в сторону, куда вчера Бритоголового утащили его дружки. За углом действительно находится госпиталь одной из корпораций. Там обычно обслуживают рабочих, но за деньги можно договориться на прием без страховки. По большому счету, меня волновало только одно: выжил этот урод или нет, и в чем причина его приступа. Сейчас в каждой клинике, в каждой больнице, даже самой захудалой, сразу делают экспресс-тест, который фиксирует не только базовые показатели, но и определяет наличие любой болезни, существующей на сегодняшний день. То есть, причина смерти устанавливается в момент, если она, конечно, случается, это смерть. Ну и сроки имеют ограничения. Опять же, в случае с теми, кто умер. Я стоял возле павильона, пялился в сторону, где находится госпиталь, и был максимально погружен в мысли. Думал, не прошвырнуться ли к больничке, чтоб спросить про Бритоголового. Однако, сразу, моментально почувствовал, когда снова произошло это. Воздух словно сгустился за моей спиной. Мгновенно. Да, я не слышал шагов, не чувствовал ветерка или какого-либо движения. Я просто понял, что прямо за мной стоит посторонний. Что-то холодное, тонкое и острое уперлось в мою спину, ровно между лопаток. Я замер, будто парализованный. Это было оно, то самое ощущение из Ангара. Абсолютно такие же эмоции я испытал перед тем, как убили Волконского и Суворова. Палач, он здесь, стоит за моей спиной и дышит мне прямо в затылок. Я не мог пошевелиться, не мог крикнуть, хотя уж этого делать точно не нужно. Любой палач перемещается по городу в виде обычного горожанина. Естественно, на нем не написан род его деятельности. Соответственно, прежде чем я успею произнести первые три буквы его профессии, моя жизнь оборвется. Причем это, скорее всего, даже не сразу заметит. Говорят, палачи умеют убивать не только оружием. В общем, я просто стоял, как дурак, продолжая пялиться вперед и не двигаясь с места. Наконец, он заговорил. Хотя я искренне был уверен, что повод для столь неожиданной встречи – вовсе не желание побеседовать с уличным крысенком. Голос был низкий, ровный, безэмоциональный, холодный, как сталь. Пожалуй, я бы назвал его никаким. «Ты не глуп, парень», – не стал дергаться. Пауза. Острие чуть сильнее уперлось в спину. «Я знаю, что этой ночью ты был там, где тебе быть точно не стоило». Мир сузился до этого голоса и металлического холода. «Он знает, черт, мне не показалось тогда, не показалось». Когда шаги палача замедлились и его взгляд уставился в пол, он реально почувствовал мое присутствие. «Значит, люди не врут. Это и правда талант. Некая смесь слабеньких, очень слабеньких магических задатков с теми возможностями, которыми обладает от природы их тело. Скорость, выносливость, быстрый ум, хитрость, изворотливость. Понял, молодец. Да, я знаю, что ты прятался под полом. Это, конец, подумал я отстраненно, будто не о моей жизни шла речь. Не знаю, что будет дальше, но холодное острие и ровный, безжалостный голос дали понять. Моя игра в выживание минуту назад скакнула на новый уровень. Внезапно именно в этот момент завозился болтун, которому, видимо, надоело сидеть во внутреннем кармане куртки. Он шустро взобрался по толстовке, цепляясь коготками, и высунул голову наружу. Потом, поняв, что его хозяин стоит истуканом на месте и не двигается, выбрался полностью, чтоб усесться мне на плечо. Тишина за спиной стала какой-то слегка удивленной. Забавно, но я действительно чувствовал эмоции палача, хотя он сейчас не говорил ни слова. Горностай зевнул, выглянул из-за капюшона, изучая того, кто мог в одну долю секунды убить нас обоих, а потом как-то странно засуетился, издавая звук, похожий на еле слышный треск. Понятия не имел, что горностаи так умеют. Высказавшись, болтун спокойно нырнул обратно и снова улегся в карман. Какой интересный у меня все-таки питомец. Крыса он норовит цапнуть при каждом случае, а когда появляется реальная угроза, ведет себя так, будто ни капли не сомневается в моем умении решать проблемы. «Вы меня убьете?» – спросил я вдруг, хотя точно не собирался этого делать. Я вообще ничего не собирался говорить. Умолять палача о пощаде – бесполезно. Им незнакомо чувство жалости. Просто, наверное, хотелось понимания ситуации. К тому же, болтун своим появлением вселил в меня какую-то сумасшедшую уверенность. Хотя, может, дело было в лихорадке, мой приступ героизма просто стал ее итогом. «Я не убиваю бесплатно», — хмыкнул палач. Впервые в его голосе прозвучало что-то похожее на эмоции. «А заказа на твою жизнь не поступало. Мне нет до тебя дела. Если тебе нет дела до меня, всего лишь хочу, чтоб ты помнил о нашей сегодняшней встрече». Голос снова стал холодным. В нем не было угрозы, только констатация факта. Правила игры, не более. Мне конкретно дали понять, что в моем случае самое верное поведение – забыть все, что было ночью. «Так значит, во вчерашней драке замешаны ты и твоя подружка. Он знает и это, какого дьявола я настолько был ошарашен, что чуть не сделал огромную ошибку. Чуть не повернулся. К счастью, несмотря на болезнь, мой мозг не окончательно отключился. Я продолжал пялиться вперед. Он выжил. Сердце остановилось, но откачали. Удивительно», – протянул палач настолько равнодушным тоном, что слово «удивительно» выглядело максимально неуместным в данном предложении. А вот я реально слегка впечатлился. Бритоголовый выжил невозможно. Я ведь желал ему смерти. Чувствовал, как эта дрянь вырывается из меня. И он упал замертво. Сердце остановилось, но откачали. Что за херня? Моя сила – это предположительная некромантия, она не всегда убивает? Или результат зависит от меня? Или от жертвы? «Удивительно», — сказал палач. «Даже ему это кажется странным. Отлично. Я — ходячий некроманский феномен. Лучше тебе не показываться врачу, парень. Никакому. Даже за очень большие деньги». Острие чуть сильнее уперлось между лопатками, подчеркивая мысль. «Он непременно возьмет анализ крови и увидит то, что не должен. Поверь, для тебя это будет худший поворот событий». Холод пронесся по венам. «Моя кровь? Что с моей кровью? Она другая? Это из-за болезни, из-за лихорадки, или из-за того, о чем бормотал мертвец, старая кровь? Черт, об этом я как раз забыл, вернее не уделил должного внимания. Недомогание пройдет, само, через пару дней. Просто твой организм сейчас перестраивается под новые условия». Голос звучал абсолютно уверенно, будто он знает мое тело лучше меня. «Будь осторожен, не ищи того, что не понимаешь». Слова еще не успели раствориться в воздухе, а острие, только что упирающееся мне в спину, исчезло. Давление пропало, будто его и не было. Я стоял, не смея пошевелиться, чувствуя фантомный след металла и ледяной отпечаток голоса в мозгу. «Малек, ты чего застыл?» Я вздрогнул и повернулся. Это была Лора. Ее вопрос, заданный удивленным тоном, выдернул меня из ступора. Девчонка вернулась из оружейного павильона и теперь замерла рядом, обеспокоенно глядя в мое лицо. «Задумался», — выдавил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. При этом лихорадочно сканировал взглядом пространство вокруг. Людей было не сказать, что много, еще утро все же, но при этом вполне достаточно. Да и потом, как определить, кто из них палач? 100% это будет самый неприметный человек. Лора подошла ближе, тронула меня за руку. Ее взгляд стал совсем расстроенным. «Ты дрожишь», — констатировала она, — «и выглядишь еще хуже. Черт с ней, с едой, идем быстрее к врачу». «Врач, анализ крови, увидит то, что не должен». «Нет, категорически нет». Палач знал. Он знал про ангар, про меня. Он знал про Бритоголового, который, мать его, выжил. Он знал про мое недомогание и сказал, что оно пройдет. Это, конечно, звучит странно, но ему можно верить. По крайней мере, в данном вопросе. Мне вообще показалось, что он хотел помочь. «Нет», — твердо отрезал я, — «никаких врачей». Лора удивленно подняла брови. «Но Гризли же, чувствую себя лучше», — перебил я, криво улыбнувшись. Наверное, по итогу, вышла гримаса умирающего, недобитого тапком таракана. «Просто промерз вчера, правда. Сейчас расхожусь». Лора смотрела с сомнением, но спорить не стала. «Она знает меня достаточно хорошо, чтоб понимать, когда на малька находит клиническое упрямство, переубедить его невозможно. Поэтому мы с крысом воюем столько времени. Он хочет, чтоб я прогнулся, а я хочу, чтоб он пошел к черту». «Ладно», — вздохнула девчонка, — «как скажешь, только давай соврем Гризли, что врач не принимает сегодня, иначе он снова отправит нас сюда. Сам знаешь, все до одури боятся какой-нибудь болячки, особенно твой дружок крыс». «Договорились, только нам надо выполнить вторую часть задания», — напомнил я, стараясь сменить тему. «Посмотрим, что там в городе, насколько жарко стало». Лора кивнула. «Хорошо, пошли, давай сначала зайдем в аптеку. Деньги-то есть, возьмем тебе какую-нибудь микстуру, или эти новые пластыри, говорят, они мертвого поднимут на ноги». Я непроизвольно поморщился от последней фразы Лоры. «Вот чего-чего, а мертвых, которые встают, мне уже достаточно». «Хорошо», — согласился я, — «в аптеку можно». Мы двинулись дальше, прочь от лотка, прочь от места, где меня нашел палач. Я чувствовал каждый шаг, каждый вдох, каждое болезненное сокращение мышц. «Недомогание пройдет», — сказал он, — «само, через пару дней. А что останется? Что уже изменилось? Что не так с моей кровью?» Глава 9. Мы нашли аптеку на углу, грязную, неказистую. Впрочем, как и все, что вокруг. Любопытно, я от чего-то стал обращать внимание на это. Нет, раньше тоже вполне было понятно, жизнь в Нижнем городе – поганая штука. Но прежде я воспринимал это как данность. Сейчас – нет. Сейчас мне на каждом шагу бросалась в глаза та убогость, которая нас окружает. Убогость, безысходность, серость и чертов пепел. Он теперь бесил сильнее прочего. Лора молча кивнула мне и вошла внутрь. Мы решили, что девчонка вызовет меньше подозрений, чем пацан, у которого на лице написано, что он – член уличной банды. Лору же вполне можно принять за подмастерье. Не все дети и подростки живут грабежами. Некоторым повезло чуть больше. Как правило, это отпрыски тех, кто решил, что финансово не тянет содержание полноценной семьи, и отдал родное чадо в обучение мелким ремесленникам. На завод малолеток, конечно, не возьмут, а вот какой-нибудь сапожник или швея, работающая сама на себя, вполне. Некоторые вообще попадали в дома благородных, в верхний город, прислуживали им за столом, драили комнаты особняков, натирали фамильное серебро. Но это счастливчики, за которых было кому замолвить словечко. Я ждал снаружи, кутаясь в куртку и чувствуя, как лихорадка набирает обороты. Состояние становилось все хуже и хуже. С одной стороны, внутри меня буквально колошматило от холода, пронизывающего каждую частичку тела, с другой, постоянно кидало в жар, будто в мое тело засунули огромную ледышку, а снаружи постоянно обдают кипятком. Лора вышла быстро, ее не было минут 5. Она сразу протянула мне маленький темный пузырек. «Держи, микстура, сказали, поможет от жара и ломоты». Черт, все деньги пришлось отдать, аптекарь требовал рецепт. Взял лекарство и тут же, без раздумий, опрокинул его в себя. В итоге, из глаз брызнули слезы, а сам я зашелся кашлем. Жидкость оказалась горькой и обжигающей, словно мне в голову пришла безумная идея пожевать стурачок жгучего перца. «Идем домой, ты очень плохо выглядишь, хватит шататься». Лора потянула меня за руку в сторону доков. Остаток пути прошел как в тумане. Меня то знобило, то снова бросало в жар, сознание путалось. Честно говоря, финальный этап нашего пути я вообще помню с трудом, он словно провалился в туман. Я шел, спотыкаясь, иногда опирался на Лору, которая молча поддерживала меня. Уже на подходе к докам, Ей буквально пришлось тащить мою тушу на себе. Если бы я отправился к врачу один, уверен, обратно в цех вряд ли вернулся бы. Скорее всего, меня нашли бы под какой-нибудь вентиляционной тубой, валяющегося без сознания. Ну или вообще не нашли бы. В Нижнем городе бывает и такое. Успокаивала только одна мысль. Палач сказал, это скоро закончится. Пару дней и все. Я держался за его слова, как за спасательный круг. Наверное, только они давали мне силы упорно плестись рядом с Лорой, а не плюнуть на все и не рухнуть прямо в грязь посреди улицы. Мы вернулись в цех, когда солнце уже высоко поднялось над пепельной завесой. Правда, света или тепла от этого больше не стало. Внутри нашего дома пахло костром и чем-то неуловимо родным. Хотя, возможно, это опять мое сознание изводило лихорадка, откуда взяться-то родному. Я вообще не знаю, что можно отнести в подобную категорию. Нет же ни черта. Гризли, заметив меня, практически висевшего на Лоре, сразу вскочил со своего места и широким шагом пошел нам навстречу. «Ну что?» – спросил он, рассматривая мою физиономию с беспокойством. «Врача не было. Там объявление оставили на двери, что сегодня неприемный день», – соврала Лора. «Я купила ему микстуру, думала, может, полегчает. Но такое чувство, будто мальку становится все хуже и хуже». Гризли нахмурился, окинул меня взглядом с ног до головы, поморщился и удрученно покачал головой. «Ладно, погано, конечно. А что слышно в городе? Что говорят?» «Ничего особенного», — ответил я, с трудом ворочая языком. Голос был хриплым. «Тихо. Город как город. Вообще нет никакого движения. Вообще никакого». В последние слова я вложил жирный такой намек, который предназначался только вожаку. Смысл был в том, чтоб он понял, убийство в ангаре Волконских совершенно нигде не фигурирует. Гризли около минуты смотрел мне в глаза. Мы словно разговаривали с ним молча. «Ты уверен?» – спрашивал его взгляд. «Абсолютно», – отвечал мой. «Странно», – протянул Гризли, и я был с ним полностью согласен. «Действительно странно. Ладно, иди, малек, ложись. Тебе надо очухаться. Лора, займись им». Я доканделил до своей лежанки и рухнул на нее, чувствуя, как земля кружится под моими ногами. Буквально. Предварительно, правда, успел расстегнуть куртку и вытащить из внутреннего кармана болтуна, иначе вполне мог раздавить его весом своего тела. Горностай, в отличие от всех остальных, совершенно не выглядел взволнованным или обеспокоенным здоровьем своего нового хозяина. Он просто сел рядом, практически возле моего лица, едва я только улегся, ткнулся несколько раз носом в мою щеку, потом покрутился на месте и тоже плюхнулся в тряпки, служившие нам постелью. Едва я прикрыл глаза, сознание тут же начало ускользать, проваливаясь в рваное состояние бреда. Перед глазами проносились какие-то смазанные картины, всплывали куски воспоминаний. Сон про некроманта Леонида, слова мертвеца, голос палача, сирена, кровь, все смешалось в одну ужасную, бессвязную картину. И пепел. Чертов пепел сыпался уже не на улице, а в моем воспаленном сознании. Кружил, кружил, кружил словно свежий, только что выпавший снег. Хотя я ведь никогда не видел снега. Откуда мне знать, как он выглядит? Только в книжках встречались картинки. В основном, в старых сказках. Я то проваливался в забытье, то ненадолго приходил в себя. Сквозь марево лихорадки проступали обрывки и других картин. Чужие воспоминания, нечеткие, как старые фотографии. Я, маленький, улица, грязь. Мимо проносится карета, запряженная сытыми, лоснящимися от хорошей жизни, лошадьми. Это кто-то из высокородных едет по своим важным делам. Кучер с высоты смотрит на меня с презрением. Я иду по улице. Мы сегодня с родителями приехали в город на ярмарку. Нам с сестрой купили щенка маленького, тощего щенка. Он бежит за мной, визжит радостно. И вдруг, карету заносит. Колесо, жалобный собачий визг, кровь на мостовой, мои слезы, ярости, что-то еще, внутри, в самом сердце. Карета, даже не остановившись, исчезает за углом. Я подхожу к щенку, вернее к тому, что от него осталось. Сажусь рядом, прикрывая собой от посторонних глаз. Никто не видит, что я делаю. Так надо. Мне всего 5 лет, но я знаю, мой дар под запретом. А потом шепчу слова. Чужие слова, древние. Арахан Сьерра де Арвин. По моей коже скользит нечто, похожее на ветерок. Это дыхание серой госпожи. Я чувствую, как жизнь, нет, не жизнь, движение, входит в маленькое щенячье тело. Оно дергается, встает, трясется, живой, почти как прежде. Я поднимаю его, прячу за пазуху. Ухожу быстро. Никто не заметил. Малек, малек, слышишь меня? На, попей. Сквозь окутавший мое сознание бред я почувствовал, как к губам прикоснулось что-то прохладное, приятное на вкус. Это была не вода, скорее похоже на чай. Откуда у нас чай? Только если из личных запасов гризли. Малек, родненький, ну давай же, надо пить, много. Я хотел пошевелиться, однако тело не слушалось, а веки упорно не хотели открываться. Сделай глоточек, пожалуйста. Даже сквозь лихорадку, захватившую меня целиком и полностью, я понимал, что это говорит Лора. Ее голос звучал не просто взволнованно. Она будто вот-вот могла расплакаться. Ерунда, лиса никогда не плачет. По-моему, я все-таки выпил то, что давала девчонка. Не знаю. В следующую секунду мой разум снова оказался в плену чужих воспоминаний. Эти воспоминания были настолько реальны, будто я внезапно опять стал главным героем сюжета. Лес. Темный. Пахнет хвоей и сыростью. Мы с сестрой идем. Собираем ягоды. Нам около 12 лет. Леонид, надо торопиться. Скоро стемнеет, говорит Нора. Девчонки, они такие трусихи. Даже моя сестра, хотя она будет посмелее многих деревенских парней. Солнце клонится к закату. И вдруг глаза. В темноте кустов. Желтые. Это волки. Целая стая. Они выходят медленно. Скалится. Нора испуганно хватает мою руку и сжимает ее. А мне не страшно. Вообще. Я делаю шаг вперед. Протягиваю ладонь, смотрю вожаку волчьей стаи прямо в глаза. Эр-Ерадан-Теара. Я снова говорю на мертвом языке. Отец уверяет, серая госпожа дает нам его, как только прикасается к нашей душе. Сейчас я произношу приказ. Это моя сила, мое превосходство. Я повелеваю тем, что мертво, я могу путешествовать в безмирье. Туда, куда уходят люди после смерти. Мне ли бояться живых? Вожак останавливается, смотрит из-под лобья, наклонив голову вниз, потом задирает высоко огромную башку и в небо уносится протяжный вой. Подчинение. Моя власть. Они отступают. Медленно, не сводя желтых холодных глаз, исчезают в кустах. Сестра плачет. Я обнимаю ее. Выкиньте его на улицу. Он же просто подыхает. А если мы все заразимся этой херней? А ну-ка, отойди. Я с трудом вынырнул из очередных воспоминаний Леонида. Чертов некромант. Как он забрался в мою голову? Да что вы застыли-то, она всего лишь девчонка. Уберите ее с дороги и все. О, я узнал голос. Это мой друг Крыс. Оба высказывания принадлежали ему. Попытался в который раз открыть глаза и сообщить Крысу, что он конченый придурок, но не смог. Тело вообще перестало мне подчиняться. Главное, все слышу, а пошевелиться вообще никак не получается. Если ты, мразь, сделаешь хоть шаг в его сторону, я прирежу тебя так быстро, что ни один член банды не успеет вмешаться. Лора. Да, это Лора. Она говорила тихо, но в каждом ее слове буквально звенела, как натянутая струна, ненависть. Похоже, Крыс решил избавиться от меня, пользуясь тем, что я нахожусь в столь плачевном состоянии, а девчонка встала на его пути. Имейте в виду, говорю это всем, каждому. Ее голос стал громче. Только попробуйте тронуть малька, он просто заболел. Ясно, обычной простудой, замерз, промок, и все. Если кто-то попробует причинить вред мальку, этот человек навсегда, до конца жизни станет моим врагом, до конца своей очень короткой жизни. Лора, парни в чем-то правы, судя по всему, где-то рядом находился гризли, потому что третий голос принадлежал ему. Я все сказала, хотите проверить серьезность моих намерений, давайте, дура психованная. Снова рявкнул Крыс. Он громко, выразительно выматерился, потом фыркнул и, судя по звукам, отошел подальше. Я с трудом смог приоткрыть один глаз. Картина была путанной, смазанной. Прямо передо мной, повернувшись лицом к остальным, стояла Лора. В каждой руке она зажимала по ножу. Парни, толпившиеся напротив девочки, выглядели растерянными. Я хотел сказать им, чтоб они прекратили заниматься ерундой, но на это у меня сил уже не хватило. Сознание снова накрыло тьма очередного сновидения. Ночь. Кладбище на окраине деревни. Уже несколько недель эти люди дрожат от страха, запираются на все замки и стараются не высовывать носа на улицу после заката солнца. Им страшно, они шепотом говорят о неупокоенном, о том, кто встает из могилы и стучит в двери. Леонид, если ты поможешь им, они же потом и донесут гончим. Ты что, не знаешь человеческую натуру? Когда жизнь кладет их на лопатки, они готовы на все, но как только беда отпустит, все ведь поймут, что ты некромант, даже самые тупые. Нора стоит на пороге сарая, в котором нам разрешили переночевать. Мы уже год шляемся по империи, стараясь не задерживаться на одном месте дольше пары месяцев. Изображаем из себя странников, паломников по святым местам. На самом деле мы просто бежим от гончих, от осознания, что родители погибли, от самих себя. Нора, неупокоенный, стал активным. Это закономерно. Сначала нежить бродит по кладбищу, но потом набирается силы и выходит за его пределы. Нежить хочет убивать. Ты видела, сколько здесь детей? Они не виноваты в том, что могут сделать их родители. Если мы не поможем, всех деревенских жителей постигнет одна участь. Сначала нежить будет нападать на самых слабых, старики, дети. К тому же, судя по следам, что я обнаружил, это не обычный мертвяк и даже не гуль. Это стрыга. Она голодная и очень хитрая. Прячет свою суть, старается выглядеть как у мертвия. А ты помнишь, кто такие стрыги? Я сейчас не про то, что они выпивают кровь живых и съедают их тело. Я про иллюзии. Пока еще она не до конца вошла в силу. Но как только окрепнет, иллюзиями будет выманивать людей из дома. И все. По одному она уничтожит их всех. А в итоге мы получим вместо простой деревеньки проклятое место. И что? Нора раздраженно делает взмах рукой. Не мы получим, Леонид. Император получит. Вот пусть он и разбирается. Нет. Я подхожу к сестре, беру ее за плечи и осторожно убираю с дороги. Не могу так. Прости. Серая госпожа выбрала меня не для того, чтоб я сбегал от нежити, только потому, что люди, которых спасу, возможно, продадут меня за мешок золота. Дурак, шепчет Нора мне вслед. Я уже взрослый, лет 18. Я иду на кладбище. В темноте, один. Нора тоже некромант, но ее силы для стрыги будет маловато. Пусть подождет меня в сарае. Тем более, наши взгляды конкретно в этом вопросе расходятся. Она не хочет помогать вообще никому. Она хочет уберечь меня. Нахожу могилу нежити. Свежая земля. Ну естественно, это существо каждую ночь выбирается наружу. Кьератэ Арсан, Карахат. Я только начинаю произносить слова заклятия призыва, как нежить встает. Медленно. Строго выглядит почти как человек. В темноте можно было бы ошибиться. Вот только длинные когти и ряд острых зубов сложно не заметить. От нее фонит злобой, страданием и болью. Именно так, с большой буквы. Кто же довел тебя до такого состояния, девочка, поди, снасильничал какой-то заезжий мудак, а местные потом начали винить во всем тебя. Ты умерла не по своему желанию, они тебя довели. Я не убегаю, подхожу ближе, протягиваю руку, не боюсь, говорю с ней не словами, чувствами, успокаиваю ее боль и гнев, приказываю обрести покой. Глупые люди не понимают, что делают некроманты. Да, иногда мы действительно убиваем нежить, особо опасную, но в большинстве случаев мы просто позволяем им уйти. Медленно, очень медленно строго пятится назад. Она опускает руки, тяжело вздыхает. Ее голова склоняется и тело оседает обратно в могилу. Земля шевелится, принимая ее. Все кончено. Я стою один в ночи. Холодно. Происходящее потеряло всякий смысл. Я проваливался в липкое забытье, выныривал на короткое время, чтобы снова утонуть. Наверное, времени прошло достаточно много. Часов 12, не меньше. День сменился ночью. Шум склада стих, ребята уснули, кто где. Только болтун шевелился у меня под боком, прижимаясь теплым комком. Самое интересное, пребывая в состоянии бреда, я словно какими-то внешними рецепторами чувствовал все это. И время, и наступившую тишину, и беспокойный сон моих братьев. И вот ночью, когда вокруг было тихо, я вдруг проснулся. Не от жара или боли, наоборот. Мне как будто стало немного легче. Пропала непрекращающаяся дрожь. Исчезло ощущение холода. Но глаза я открыл не поэтому. Кстати, да, я, наконец, смог их нормально открыть. Даже веки не горели огнем и не норовили опуститься обратно. Похоже, лихорадка начала отступать. На самом деле, меня разбудил болтун. Он аккуратно, но настойчиво дергал зубами мой палец, кусал его. Вот на эти укусы и среагировало мое сознание. Я несколько раз моргнул, протер глаза свободной рукой. Горностай тут же отпустил палец и сел рядом, на тряпье, глядя в одну точку. В его напряженной позе была абсолютная сосредоточенность. Он кого-то ждал, или на кого-то смотрел, и в ту же секунду в голове снова раздался голос, тот самый, голос некроманта из сна. А я уже не сомневаюсь, что это именно он периодически что-то трындит в моем сознании. Правда, в этот раз голос звучал более четко. Смерть. Я замер. Что за напасть? Опять смерть? Почему он все время только что-то поганое говорит? Нельзя сменить пластинку на более позитивную? Болтун не сводил глаз с темной части цеха, с дальнего входа. Опасность. По телу пробежал ледяной озноб, но уже не связанный с лихорадкой. Болтун тихо зашипел, шерсть на загривке встала дыбом. У горностая. Можете себе такое представить? Вообще-то горностай – это милое, мохнатое животное. Все горностаи, кроме моего, близко. Прошелестел голос и умолк, но ощущение угрозы осталось. Кто-то был здесь, в цеху. Прямо сейчас, кто-то или что-то, кого чувствовал болтун, и о ком предупреждал голос некроманта. Шесть теней медленно скользили в слабом свете уличных аварийных фонарей, проникающим сквозь мутные, грязные окна. Они двигались тихо, осторожно, словно призраки, хотя это были вполне реальные люди. Бритоголовый. Его я узнал сразу. Верзила, мелкий с порезанной щекой, которого вчера задела Лора, и еще трое их дружков. Стальная змея. Они пробрались сюда, в наш дом. В руках змеев виднелись кастеты, цепи, ножи. Бритоголовый вообще отличился. В его правой руке имелся предмет, сильно напоминающий пистолет, и парень явно был настроен решительно. Серьезный подход. Огнестрельное оружие не так просто достать даже на черном рынке. Мой мозг лихорадочно заработал. Крикнуть, разбудить наших, но они спят, не ведая об опасности. Пока проснутся, пока поймут, что происходит, пока схватят оружие. Змеи максимально напряжены, они набросятся на спящих мгновенно. У нас численное преимущество. Их, шестеро, нас, 15. Но мои братья не готовы к схватке. А эти, вооруженные и по-моему собираются убивать. Мы потеряем не меньше 10 человек, прежде чем парни сообразят, что происходит. И Лора, она тоже может пострадать. Черт, из всех хреновых раскладов этот был самым хреновым. Глава 10. Бывают ситуации, когда на кону стоит слишком многое, когда от одного решения, слова или действия зависит не только твоя жизнь и не только твое будущее. Вот сейчас происходило именно так, и от этого осознания, от понимания, насколько все упирается в мои действия, я просто завис в моменте. Время замедлилось. Нет, не замедлилось. Оно вообще остановилось, будто запись дата-файла поставили на паузу. При этом мои мысли, как психованные, взбесившиеся воробьи, метались в голове. Я лихорадочно пытался сообразить, что делать, и времени на это было буквально пара минут. Со всех сторон выходило, что жертв не избежать. Шестеро змеев – это слишком много. Я заору, брошусь вперед, но ближе всех к этим уродам находилась Лора. Остальные перетащили свои лежаки в сторону угла, который занимал Гризли. Наверное, из-за угроз девчонки грохнуть каждого, кто попытается мне навредить. Братья знают, лиса слов на ветер не бросает. Ну или другой вариант. Они все-таки боялись заразиться от меня неведомой хворью. В любом случае, по факту, сначала на пути змеев была Лора, потом я, и уже дальше рядочками спали все остальные. А это значит, что первый удар придется именно на Лору. Я посмотрел на болтуна, по-прежнему сидевшего домиком. Он вообще не шевелился, но при этом пристально наблюдал за змеями, которые уже прошли вперед от входа. До Лоры им оставалось 10 метров. Двигались эти уроды медленно, стараясь не издавать никаких звуков, чтоб никто раньше времени не обнаружил чужого присутствия. И кстати, если бы меня не разбудил болтун, я бы, как и все остальные, благополучно дрых, пуская пузыри. Мне кажется, это очень обидная смерть, сдохнуть, даже не поняв этого, хотя, несомненно, гуманная. Не знаю, почему, но я был уверен, что змеи явились именно убивать, столько, сколько смогут. Это, конечно, немного шло вразрез с тем, о чем говорили Волконский и Суворов в ангаре. Чертов безымянный вроде бы следит за равновесием, хотя, с другой стороны, может, таким образом он, как раз решил избавиться от нашей банды. А что, как вариант? Подумаешь, у него этих банд, и так до хрена и больше. И в этот момент опять начало твориться лютая дичь. Конечно же, со мной. По-другому не бывает теперь. В моей голове появился голос некроманта. Снова. На этот раз он не предупреждал. Ничего подобного. В мыслях вдруг начали опять кружиться слова на непонятном языке. Они мелькали, исчезали, потом опять появлялись, настойчиво пытаясь сложиться в предложение. Будто мне выстраивали текст, который я должен произнести, и ненависть. Она снова пробудилась, рвалась наружу, предлагая свою силу. Убей их всех, каждого. Я сцепил зубы, сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Нет, не сейчас, я не позволю своим губам произносить заклятия, которые способны поднимать мертвых, или уничтожать живых, и ненависти не позволю взять верх над разумом. Нельзя убивать змеев вот так, рядом со мной находятся братья, где гарантия, что не зацепит их, да и вообще змеи, конечно, те еще твари, но, я понятия не имею, чем обернется очередной всплеск силы, которую не могу контролировать. Она существует в моем сознании сама по себе, будто некромант и правда поселился внутри меня. Я боролся с ненавистью, с голосом, шепчущим заклятия, сжимал челюсти, не давая словам вырваться наружу, и при этом лихорадочно искал выход. В конце концов, один вариант все же был: вскочить и броситься прямо на Бритоголового, выбрать целью только его, застать врасплох, повалить на пол. Тогда это тормознит остальных, и члены моей семьи успеют проснуться, вскочить на ноги. Да, скорее всего, лично мне это будет стоить жизни, но, я втянул воздух носом, собираясь резко, одним прыжком, подняться на ноги, чтоб осуществить свой безумный план. Однако, видимо, стать героем мне не судьба, особенно посмертно. Я только успел глазом моргнуть и напрячь мышцы, как от шести пляшущих на полу теней, принадлежавшим змеям, вдруг отделилась седьмая, или она просто возникла из воздуха, не знаю. В любом случае, считать я умею. Вот, передо мной еле-еле, передвигаясь по сантиметру, крадутся шесть человек, а вот, прямо за их спинами, материализовался еще один, тоже, наверное, человек, хотя, по вполне очевидным причинам, имеются сомнения в данной формулировке. А потом время внезапно ускорилось, как и события, которые начали происходить. Пожалуй, скажу честно и откровенно, никогда ничего подобного я не видел, и если бы не болтун, который вселял уверенность, что я уже не сплю, вполне возможно, принял бы происходящее за очередной сон. Движение, молния, беззвучное скольжение, за седьмой тенью невозможно было уследить, это напоминало танец, танец смерти, сколь пафосно не звучало бы подобное определение. Серия почти беззвучных движений, не удары, а толчки, нажатия на болевые точки, выверенные воздействия на суставы, ни криков, ни хруста костей, ничего, лишь быстрые, точные действия, лишающие змеев возможности двигаться. Бритоголовый первым понял, происходит какая-то хрень, он даже успел поднять пистолет, но в ту же секунду из ниоткуда прилетел невидимый, молниеносный удар, пистолет отлетел в сторону, с глухим лязгом ударившийся бетонный пол. Рука Бритоголового повисла плетью, сломанная в запястье или локте, или сразу одновременно с обоих местах, не могу определить точно, но при этом он не успел издать даже писка, потому что следующий удар пришелся ему ровно в темечко, и предводитель нападавших с тихим вздохом осел на колени, потом рухнул мордой вниз. Верзила бросился вперед, и это стало его огромной ошибкой. Дурачок, нужно было бежать отсюда, сломя голову. Тень легко и изящно ушла в сторону, невидимый, мгновенный удар под колено, затем куда-то в район шеи, и второй змей с тихим выдохом боли упал плашмя. Мелкий с порезанной щекой махнул ножом, но он тут же вылетел из его руки, врезался в стену с тихим стуком. Следом пацана догнал точный, беззвучный толчок в корпус. Мелкий согнулся пополам, потом рухнул на колени и завалился на бок. Тень была везде и нигде, она передвигалась настолько быстро, что в одну секунду я терял ее, а уже в следующее мгновение видел совсем в другой стороне. Это палач, да, я понял сразу, судя по всему, тот же самый. Вряд ли моей персоной заинтересовались все палачи, работающие в Нева-Сити. А я так понимаю, дело конкретно в моей персоне и есть. Сомнительно предположить, что убийце очень захотелось поиграть в салочки с парнями из уличной банды ради удовольствия. Он просто выводил врагов из строя, превращал их в безвольные кучи дерьма на полу, но при этом не убивал, всего лишь выключал. Ах, ну да, он не убивает бесплатно, действительно. Остальные трое змеев попытались что-то предпринять, идиоты. Они так и не поняли, что конкретно в данную минуту находились максимально близко от собственной смерти. Палач двигался среди них, неуловимый, как ветер. И снова, ни ударов, ни криков, только быстрые, выверенные действия. Оружие вылетало из их рук, падая на пол с приглушенным звоном, следом валились тела, одно за другим они оседали на пол, не мертвые, просто обездвиженные, без сознания. Вся эта сумасшедшая пляска теней заняла меньше 2 минут. Серьезно? Да, мне казалось, что времени прошло больше, однако это лишь по причине офигевания. Я просто никак не мог понять, зачем палачу понадобилось вмешиваться, и как он вообще тут оказался. Вряд ли он страдает человеколюбием настолько, чтобы бегать по городу с желанием спасать всяких мальков. А еще я был в шоке, смотрел и не верил своим глазам. Невероятная скорость, невероятная точность, и звуки. Их практически не было. Палач успевал нанести последний, вырубающий соперника удар до того, как тот мог хотя бы пискнуть. Черт, вот это круто, это реально круто. Куда там магам с их сраными фонтанами и огненными фейерверками? Когда все закончилось, палач замер над лежащими телами, спокойный, как самая настоящая тень. Я, забыв о лихорадке, о недавнем состоянии, вскочил на ноги и рванулся к нему. Хотел спросить, хотел понять, зачем, почему, в этот момент мой собственный инстинкт самосохранения будто совсем выключился. Он повернулся, посмотрел на меня, его лица не было видно. Темная одежда, капюшон на голове, и пустота там, где должны быть глаза, нос, рот, подбородок. Хоть что-то. Тень скрывала убийцу целиком и полностью. Офигеть. И это тоже правда. Они умеют использовать тени для своей пользы. Возьмите меня в ученики. Пожалуйста. Я на все готов. Вырвалось у меня само собой. Хотя, вообще не это хотел сказать. Решение озвучить именно такую просьбу пришло мне в голову слишком неожиданно, чтобы быть осознанным и продуманным. Просто. Черт, не знаю как и почему, но я, похоже, и правда стал некромантом. Этот Леонид, он поселился в моей голове и явно не собирается оттуда уходить. Наоборот, что-то происходит со мной, что-то, меняющее мою суть, мое тело, мои мысли. Значит, рано или поздно, скорее всего рано, с моим-то везением, я стану объектом охоты для гончих. И мне одному с этой ситуацией не справиться. Я должен научиться защищать себя. Я должен стать сильным, опасным, хитрым, не полагаясь на силу, которой не умею управлять. Палач – идеальный учитель, он даст мне все это. Пожалуй, только он и сможет. И что, вы думаете, убийца ответил мне да хрен там? Он просто молча покачал головой и исчез. Сделал шаг назад и буквально растворился в темноте. Стал воздухом, будто и не было никого вовсе. Я подскочил к месту, где он только что стоял. Поводил рукой во все стороны, пытаясь нащупать, не знаю, что-нибудь. Просто, как палачи, они же люди, не маги. Говорят, у них даже слабенькие задатки силы не всегда имеются. Но то, что я сейчас увидел, неужели так велик уровень их профессионализма? Он ушел из цеха ногами, а мне показалось, будто убийца растворился в тени. Смертельную пляску палача едва ли можно было назвать шумом. Это напоминало скорее звуки точно рассчитанных ударов, глухих приглушенных стонов, звона падающего металла, едва слышные в огромном цеху, но все же их оказалось достаточно. Гризли всегда спал чутко, как и положено вожаку. Поэтому он очнулся первым, резко вскочил на ноги, оглядываясь по сторонам. Хотя, скорее всего, причиной его пробуждения стал не палач, а я. Когда метнулся к убийце, топал, будто стадо носорогов бежит по саванне. За секунду, один я произвел больше шума, чем убийца в схватке с 6 змеями. Впрочем, наверное, называть случившееся схваткой будет неправильно. Так я слишком польщу змеям. В тусклом свете, наполняющем цех, взгляд гризли быстро нашел меня, стоящего посреди помещения, и 6 парней, валяющихся на полу. Думаю, можно не уточнять, что лицо вожака в один момент вытянулось и стало очень, ну вот очень удивленным. Он даже тряхнул головой и провел ладонью по лицу, словно не до конца был уверен, что картина, представшая его глазам, реальна. Самое смешное, я стоял как раз между живописно раскинувшимися на полу змеями и с первого взгляда, человеку, который не видел, как все произошло, могло показаться, будто герой здесь один, малек. Что за? Пробормотал гризли, выхватывая из кармана свой обожаемый энергетический пистолет. В следующую секунду он уже заорал во весь голос. Подъем, все на ноги, подъем. Мои братья, конечно, та еще армия для ведения военных действий. Не зря я боялся кричать и не верил в успех. Даже сейчас, после вопля гризли, только половина банды резко вскочила на ноги, хватая заготовленное на всякий случай оружие, которое обычно лежало под тряпками. В первую очередь, самой быстрой была, конечно, Лора. Она моментально приняла боевую стойку, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Когда поняла, что угрозы вроде бы нет, немного расслабилась, но потом рассмотрела валявшиеся тела и снова напряглась. Ее лицо, как и лицо гризли, обрело выражение очень сильного изумления. Вторая же часть банды сонно хлопала глазами, пытаясь понять, что происходит. В их числе были сопля, шустрые и, естественно, крыс. Да уж, впервые я вдруг подумал о том, что, если бы не безымянный, вполне возможно, гроза давно прекратила бы свое существование. Банда. Одно название. Все, что умеем, воровать консервы с рынка. Малек, крикнул кто-то из парней. Что произошло? Кто это? Откуда они здесь? Вопросы посыпались со всех сторон. Я стоял, все еще не до конца оправившись от шока и лихорадки, и смотрел на их испуганные, сонные лица, соображая, как вообще можно объяснить наличие обездвиженных змеев, не упоминая палача. Ибо, наученный горьким опытом, я точно понял, что правды не скажу никому. Сам только что проснулся, хрипло сказал я, стараясь, чтобы голос звучал правдоподобно. Услышал что-то, открыл глаза, а они тут, уже лежали. Не знаю, как зашли, не знаю, почему не дошли. Такое чувство, будто кто-то их вырубил. Вряд ли они сами прилегли отдохнуть. Это была не совсем ложь, не полная правда. По сути, мне действительно непонятно, как палач ухитрился быть настолько крутым. Про них много слухов ходит, про убийц. Однако лично я всегда считал эти разговоры слегка преувеличенными. А вот теперь я понимал, что, пожалуй, слухи лишь частично передают суть того, что умеют палачи. Ну и, конечно же, я не собирался говорить про болтуна, про голос, про убийцу. Только то, что могло показаться правдой, проснулся и увидел. Все объяснения придумайте, пожалуйста, сами. Болтун, кстати, остался сидеть на моем лежаке, наблюдал за происходящим оттуда. Самое интересное, его мордочка она была, не знаю, как объяснить, недовольный, что ли, будто горностай желал змеям совсем другого исхода их нападения. Болтун, пожалуй, расстроился, что я никого не убил. Странное ощущение, но мне показалось именно так. Гризли самым первым пришел в себя, вспомнил, что, вообще-то, он тут главный. И еще, физиономия гризли стала вдруг очень похожа на мордочку болтуна. На ней вдруг мелькнуло откровенное недовольство. Мне показалось, вожаку не понравилась реакция остальных членов банды. Пацаны смотрели на меня с немым вопросом, но при этом с неким намеком на восхищение. В первые минуты после пробуждения им, наверное, показалось, что это я уложил шестерых змеев. Абсолютный бред, конечно, однако подобная мысль мелькнула в голове почти у каждого. А ту версию, которую я им озвучил, они словно приняли за скромное нежелание говорить правду. И вот у меня возникло ощущение, что все это гризли оценил как угрозу своей власти. Его глаза пробежались по лежащим на полу змеям, по их оружию, которое хаотично валялось в стороне. «Вяжите уродов, быстро!» — рявкнул вожак, и сонная неразбериха сменилась четкими действиями. Ребята, еще минуту назад растерянно хлопавшие глазами, теперь двигались быстро и слаженно. Схватили веревки, от тряпок отодрали длинные полосы ткани, а потом грубо, но, надеюсь, крепко, принялись связывать лежащих на полу парней. «Эй, это же...» — кто-то из моих братьев удивленно присвистнул. «Стальная змея!» — воскликнул жук. «Бес! Это, бес! Он правая рука их главаря. Вот этот, лысый! Я его видел много раз. Да, это они, гризли!» — закричал шустрый, указывая на бритоголового и мелкого с порезанной щекой. «С рынка, которые на нас вчера напали. На меня, на Лору, на Малька. Вот он вчера как раз упал и начал задыхаться. Да, Лора, ты ведь про него рассказывала?» Шустрый ткнул пальцем в беса. Я мысленно поблагодарил этого говорливого пацана. Только что он своими словами дал хотя бы частичное пояснение ситуации. Теперь у нашей банды был понятный враг и понятная причина вторжения, месть за вчерашнюю стычку. На фоне столь очевидных вещей вопрос, кто же все-таки расправился со змеями, отошел на второй план, но ненадолго. Глава 11. Как только мы связали бесчувственных змеев, гризли велел принести воды с улицы. После дождя три бочки, стоявшие во дворе, наполнились доверху. Обычно эту воду мы использовали, чтобы помыться или постирать вещи. Сейчас же она потребовалась для других целей. Нужно было привести парней в чувство, потому как обычные пинки и пошлепывания по их рожам не дали никакого эффекта. Не пойму. Гризли присел на корточки рядом с бритоголовым, задумчиво рассматривая его счастливое лицо. Почему счастливая? Да потому что этот мудак самым беспардонным образом пребывал в состоянии глубокого, беспробудного сна, и ему явно снилось нечто очень приятное. Хотя, на секундочку, одно его запястье было вывернуто под очень странным углом. Однозначно оно сломано. Какие уж тут сны. Такое чувство, будто их вывели из строя, нажав на специальные точки. Они именно спят, прикиньте. Просто, если бы это был какой-то газ, не знаю, или любое другое специальное средство, мы бы тоже хрен проснулись. А тут, похоже на работу профессионала. Парни, столпившиеся вокруг связанных змеев, одновременно повернули головы в сторону Лоры, которая замерла чуть поодаль от основной кучи любопытствующих. Видимо, девчонка крепко запомнила ситуацию, произошедшую между ней и братьями, пока я был в беспамятстве, а потому всем своим видом демонстрировала, что не готова на примирение. Все прекрасно поняли, о каких профессионалах идет речь, и сразу вспомнили слухи об отце девчонки. Лора молча изогнула одну бровь. Выражение ее лица говорило больше, чем возможные слова. Она будто спрашивала, что уставились. Я вообще ни при чем. Гризли в очередной раз шлепнул бритоголового по щеке. Ноль эмоций. Он только пошевелил губами, причмокнул несколько раз и расплылся еще более счастливой улыбкой. Вожак, недоумевая, хмыкнул и поднялся на ноги. «Вот гад», — высказался кто-то из парней, — «лежит себе, кайфует». В этот момент Балагур притащил с улицы ржавое ведро, наполненное грязной дождевой водой. Гризли взял его и одним движением выплеснул содержимое на бритоголового. Надо признать, водичка была прохладной. Бес, как его называли мои братья, завозился, открыл глаза. Его мутный взгляд сначала уставился на Гризли, затем пробежал по стоявшим рядом парням, затем опустился вниз, на связанные руки, одна из которых даже в веревках выглядела немного пугающе. Чертово запястье просто развернулось в сторону, куда чисто теоретически развернуться никак не могло. И только после этого бритоголовый громко застонал. Видимо, боль все же настигла его. «Ну что, змееныш?» Гризли подошел к нему совсем близко, присел на корточки, чтоб их лица снова оказались на одном уровне. «Зачем пожаловали? Как зашли? Что хотели?» Бритоголовый что-то прохрипел в ответ, но его слова были неразборчивыми. «Возможно, у него сломана челюсть», — высказался Шустрый. «Я, пожалуй, с его предположением был не согласен. Похоже, что палач и правда каким-то образом выключил бедолагу. Говорят, убийцы знают человеческое тело идеально, и на нем действительно есть точки, которые вырубают рефлексы или даже функции организма. Бес просто еще не до конца пришел в себя и не мог совладать с собственным языком.